Теперь генерал позволял себе забегание в зону досягаемости ковша только на противоходе и только на секунду-две. Вскоре он отследил эльфа. Тот потихоньку зашел экскаватору сзади, вскарабкался на развесистую липу и сиганул прямо на кожух двигателя над кормой. Чудовище взревело громче и отчаянно крутануло башней корпусом. Молодой дубок на самой опушке вывернулся из почвы с корнями. Еще от двух деревьев потолще остались только обломанные щербатые стволы в рост человека. Тут генерал сообразил, что от резкого движения ковш монстра на несколько секунд завяз в чаще. Прежде чем генерал опомнился, ноги уже доставили его вплотную к экскаватору, прямо к широченной гусенице. Все естество ведьмочонка захлестнуло азартом, пьянящим азартом схватки с удивительной уверенностью в своей быстроте и ловкости. В три движения он буквально взлетел к кабине и едва не поплатился за это. Доселе запертая дверь кабины вдруг резко распахнулась. Окажись генерал на полшага ближе к краю, его смахнуло бы прямо под чудовищную шипастую гусеницу. А так только сбило с ног. Он успел уцепиться за поручень у штатной лесенки и повис, навалившись грудью на платформу перед кабиной. Ноги болтались совсем рядом с вентиляционной диафрагмой. Генерал явственно ощущал тепло и вибрацию работающего двигателя. Но нет худа без добра. В открывшуюся дверь немедленно проник эльф и тут же принялся колдовать над бортовым пультом монстра. Не успел генерал вскарабкаться обратно на площадку, как рев двигателя стал равномернее и как-то послушнее. Судорожные рывки прекратились. «Все», — объявил эльф сверху, — «если хочешь, залезай ко мне». Генерал с удовольствием повиновался. Эльф вольготно сидел в кресле, положив руки на рычаги. Переносной пульт лежал на полу. Рядом, поверх резинового коврика. Уверенно двигая рычагами, эльф освободил ковш и перевел его в походное положение. Вытянул сначала вперед, а потом согнул тягу посредине, подобрал ковш почти под лобовой кожух. И в этот же самый миг с проложенной экскаватором просеки на поляну, сигая по кочкам, вырвался джип Весемира. Помимо старого ведьмака в салоне был еще кто-то. Эльф неторопливо встал и вышел наружу, на площадку. «Ба! Сам Весемир! Мое почтение!» — поздоровался он. «Устерхов, что тут у вас, жизнь забери, происходит?» Весемир тоже поспешил выбраться наружу и требовательно глядел на эльфа снизу вверх. «Да вот, экскаватор самовольничает. Сбежал с Марушского карьера, бедокурить в парке принялся. Рыновинора чуть не погубил. Как он там, кстати?» «Лежит!» — буркнул Весемир, недоверчиво склоняя голову. «Один из моих вышел на него посмотреть. «Генерал, ты в порядке?» «Да, учитель», — заверил генерал слегка дрогнувшим голосом. Эльф по имени Устерхов неожиданно протянул руку и не сильно ткнул генерала в плечо. «А парень-то молодчина, Весемир. Очень мне помог. Ставь ему отлично, не ошибешься. Из него получится настоящий ведьмак». «С чего это ты взял?» Весемир немного смягчился. «Видно. Соплей не пускал. Рановинора без колебаний вашим зельем лечить взялся. Не боялся, но и в самое пекло без нужды не лез. Из таких и вырастают настоящие ведьмаки. Уж я-то в этом толк знаю, ты ведь в курсе». «А что с этим?» — Весемир указал головой на экскаватор. «Что-то серьезное?» «Не особо. Рановинор пульт вырубил, а этот, не будь дурак, заблокировал все входные порты, включая дистанционку». «Ограничители?» «Да кто на них смотрит, на прирученных машинах-то?» «А надо смотреть», — вздохнул Весемир. «Половину всех бед сами провоцируете, а потом жалуетесь, где, мол, были ведьмаки». «Разберемся, Весемир. Подвезешь нас? Рановинора устроить надо». «Садитесь». В джипе обнаружилась хмурая личность чуть постарше генерала. Расселись, потряслись, попрыгали на неровностях просеки, подобрали раненого. У генерала наступил неизбежный откат, расслабление. Захотелось спать. Лишь на обратном пути, когда уже возвращались вечерней трассы в Арзамас-16, Весемир неожиданно спросил. «Скажи, генерал, о чем ты думал, когда увидел раненого эльфа?» Генерал, не отрывая взгляда от дороги, а рук от руля, честно признался. «Да ни о чем. Не получалось у меня думать. Просто взял баллончик и обработал рану. Потом экскаватор попер». «А тебе было его жалко?» «Эльфа или экскаватор?» «Эльфа». Генерал сокрушенно вздохнул. «Было. Живой все-таки». «Но ведь ты знал, что наши препараты могут его погубить». «Знал. Но от раны эльф бы умер наверняка, а после аэрозоли у него все же оставались шансы. Весемир немного помолчал. «Знаешь», — сказал он чуть погодя, — «мне кажется, что Устерхов прав. Из тебя действительно получится хороший ведьмак. Только не спеши задирать нос и не болтай друзьям своим особенно, понял?» «Понял, учитель». Они еще немного помолчали. «Учитель». «Что?» «А что с моей контрольной? Зачет или нет? До выхода-то я не дошел». «А тебе не все равно?» Генерал посопел и признался. «Нет. Только не говорите никому, что мне не все равно». «Зачет, зачет», — проворчал Весемир. «Считай, что сдал на отлично». И подумал. «Ведьмак. Настоящий ведьмак. Без каких-то 5 минут». Разумеется, когда учитель и ученик приехали в Арзамас, на лицах их прочно держалась маска спокойствия и безразличия. Потому что так надо. В багги двоим было тесновато, но зато они моментально наверстали упущенное время. 2 дня пути и еще 1 ночевка в степи. На этот раз прошедшая вполне спокойно. Геральт рулил, Ксана переключала передачи, когда нужно. А потом впереди встал небольшой райончик. Язык не поворачивался назвать такой крохотный жилой лоскут городком. Райончик прятался за высоким бетонным забором. «Стоп!» — скомандовал Геральт, и Ксана послушно переключилась на нейтраль. «Приехали?» — спросила она тихо. «Да, приехали. Это Арзамас-16. Дом ведьмаков. Родина безразличия». Ксана невольно взглянула на ведьмака. Лицо его смягчилось лишь самую малость, но глаза светились чем угодно, только не безразличием. Радостью, любовью, теплом. Что могут отражать глаза скитальца-одиночки, если после долгого отсутствия он возвращается домой? Особенно, если вдали от дома, то и дело приходится заглядывать в глаза смерти. Но поняла Ксана и то, что здесь не принято обсуждать очевидное, и что всему остальному миру совершенно не обязательно знать об истинных чувствах ведьмаков. Поэтому она просто спросила: «Ну что, будем ехать или будем стоять?» Безразлично так спросила.